Глава 18. Санкт-Петербург, 30 июня 2000 года, 20:55. Жора Кирик никак не мог заставить себя выключить телевизор. Уже осталось 5 минут до выхода новостей, и было слышно, как за дверью коллеги матерят его за нерасторопность. Он отчетливо слышал каждое, мягко говоря, неласковое слово в свой адрес, но продолжал снова и снова просматривать один и тот же сюжет. Тот, который был на кассете. Не верилось, не хотелось верить, что такое происходит почти за твоей спиной, и ты ни о чем не догадываешься. И не только ты, но и все остальные. Может быть, это происходит везде, и в каждом городе есть своя катастрофа. Мир умирает на глазах, а никто ничего не знает. Узнаем, когда придет наш черед. Такой пафосный монолог Жора проговорил, разумеется, вслух и, разумеется, перед зеркалом. Оно здесь было гораздо меньше, чем в редакторской. Ощущая всю трагичность происходящего, Жора с удивлением обнаружил в глубине своей души подлинное чувство — радость. Он радовался, как может радоваться только журналист. Сенсация. На экране мелькали кадры, снятые в небольшом провинциальном городе. Люди на носилках, впалые красные щеки, безумные глаза, реанимация. События в этом городе тщательно скрываются от российской общественности. У Жоры сердце застучало с удвоенной скоростью. Ну, свезло, так свезло. Тут, как всегда, стали ломиться в дверь. «Жор! Ты что закрылся? Через 5 минут выдача эфира», — послышался приглушенный голос Петруччо, Петра Лебедева, специалиста по экономическим вопросам. «Еще 2 минуты!» «Ну их! Нужно подготовить суфлер! Текст где?» «Сейчас, сейчас! Все, иду!» «У тебя есть тема дня?» «Да». «Так давай!» «Во время эфира и дам». «Что за секреты?» «Правильно. Вам только слово скажи, вы сразу же сенсацию себе огребете. Не знаю, что ли, что ты на конкурентов материал качаешь, сволочь?» Так Жора только про себя осмеливался думать. Не дай бог озвучить когда-нибудь подобные мысли. Все-таки, что это за клоака, телевидение? Все все знают, все друг под друга копают, но молчат, как рыбы. Черт бы побрал эти тайны мадридского двора. Вот Петька, например. На первый взгляд, свой в доску, рубаха парень. Как бы не так. Как-то по пьянке в одной из многочисленных злачных обителей питерских телевизионщиков Жора, наивный чукотский юноша, рассказал ему про свое собственное журналистское расследование. Похвастаться хотел дурень. А Петька на следующий день все эти идеи на другом канале озвучил, и только через 2 часа вышел уже его, Жорин, сюжет. И кому потом докажешь, кто что у кого украл? Нет, сейчас никому и ничего. Зато какие у всех лица будут, когда они такое увидят. «Жорочка, миленький, что ты медлишь? Мне сказали, что ты еще какой-то текст должен дать». Диктор Евгения Мороз скреблась в дверь перламутровыми ноготками. Звук был неприятный. Жора едва сумел взять себя в руки. Человек, который сейчас будет сидеть в кадре, неприкосновенен. Особенно женщина. Даже если это жена скандально известного журналюги Тюлькина. Он тот еще субъект. С ним нужно держать ухо востро. Он просто мастер провокации и черного пиара. Женушка его тоже та еще... «Женечка, сейчас, радость моя!» — он пропустил ее в дверь. «Так, слушай, да вот, только что нами получены материалы о катастрофе, произошедшей в одном из регионов». Ее глаза блеснули алчным огоньком. «Жорик, что это? Откуда это у тебя? Вот на этой кассете?»